Глава 14. Больше на этой неделе поездок в Анже не случилось, и Кассис, и Ренет, казалось, избегали упоминаний о нашем общении с немцами. Что касается меня, о своем разговоре с Лейбницем мне тоже говорить не хотелось, но забыть я его не могла. Мной попеременно овладевали то подозрительность, то странное ощущение собственного могущества. Кассис нервничал. Ренет была угрюма и раздражена. Вдобавок ко всему, целую неделю моросил дождь. Луара зловеще вздулась, и поля подсолнечника стали сизые от дождя. Со дня нашей первой поездки в Анже миновало 7 дней. Наступил и прошел базарный день. На этот раз мать в город сопровождала Ренет, а мы с Кассисом остались и угрюмо бродили по мокрому от дождя саду. Глядя на зеленые сливы на ветках, я вспоминала про Лейбница со смешанным чувством тревоги и любопытства, и все гадала, встречусь ли я с ним еще. Как вдруг неожиданно это произошло. Был рыночный день, раннее утро, на сей раз наступила очередь Кассиса запастись провиантом. Рен вытаскивала из ледника увернутые в виноградные листья сыры, мать собирала в курятнике яйца. Я только что возвратилась с реки с утренним уловом. Пара небольших окуньков и пара уклеек, которые порубила для наживки и оставила в ведерке у окна. В этот день немцы обычно в деревню не наведывались, и потому, когда постучали, дверь как раз открыла я. Их было трое. Двое мне незнакомых и Лейбниц, теперь очень подтянутый в своей форме, с ружьем через плечо. При виде меня его глаза слегка округлились от удивления. Потом он улыбнулся. Если бы не Лейбниц, я бы тотчас захлопнула дверь перед носом у незнакомых немцев, как Дени Годен, когда они явились забирать его скрипку. Я бы непременно позвала мать. Но тут был иной случай. Я неловко переминалась на пороге, не зная, как быть. Лейбниц повернулся к остальным и что-то сказал им по-немецки. Как мне показалось по жестам, которыми он сопровождал свои слова, что он намерен осмотреть наш дом сам и что остальные шли дальше к Рамодену и к Уриа. Один из незнакомых немцев взглянул на меня, но ничего не сказал. Все трое засмеялись. Потом Лейбниц кивнул мне и, по-прежнему улыбаясь, прошел мимо меня в кухню. Я понимала, что надо бы позвать мать. Когда приходили солдаты, она всегда становилась угрюмее обычного, замирала с каменным лицом, не скрывая своего недовольства их появлением и той бесцеремонностью, с которой те хватали все, что хотели. А сегодня и подавно. Уж и без них ей угомона нет, только их прихода еще не хватало. Когда я спрашивала Кассиса, зачем немцы ходят, брат объяснил, что продовольствия становится все меньше и меньше, ведь и немцам кушать хочется. «А они жрут, как свиньи», — с презрением рассказывал он. «Заглянула бы в солдатскую столовку. Хлеб наворачивают прямо буханками, с вареньем, с паштетом, с гусятиной, с сыром, с солеными анчоусами, с ветчиной, с кислой капустой, с яблоками. Ты не поверишь!» Лейбниц прикрыл за собой дверь и огляделся. В отсутствие прочих солдат он уже держался не так подтянуто, уже не как военный. Сунул в карман руку, достал сигарету. «Зачем пришли?» — осмелилась я наконец. — У нас ничего нет. — Приказ уклейка, — сказал Лейбниц. — Отец твой где? — Нет у меня отца, — сказала я с некоторым вызовом. — Немцы убили. — Ах, прости. По-моему, он смутился, а я ощутила даже некоторый прилив гордости. Ну а мать? — На заднем дворе. Я метнула на него взгляд. — Сегодня рыночный день. Если отберете, что мы продать хотим, у нас ничего не останется. Мы только на это и живем. Лейбница гляделся несколько престыжно, как мне показалось. Его взгляд скользнул по чистому кафельному полу, по лоскутным занавескам, по выщербленному, струганному сосновому столу. Он застыл в нерешительности. «Я должен забрать у Клейка», — мягко сказал он. «Меня накажут, если не выполню приказ. Скажите, что ничего не нашли. Скажите, что когда пришли, уже ничего не осталось. Можно и так». Его взгляд задержался на ведре с рыбными обрезками у окна. «В доме есть рыбак?» «Кто?» «Твой брат?» Я замотала головой. «Не брат, я». Лейбниц удивленно на меня уставился. «Ты рыбачишь?» — переспросил он. «Сколько же тебе лет?» «Мне 9», — сказала я, слегка задетая. 9? В его глазах плясали искорки, но рот оставался строг. «Знаешь, я ведь и сам рыбак», — шепотом сказал он. «А что же ты тут ловишь? Форель? Карпа? Окуня?» Я мотнула головой. «Кого же?» «Щуку». «Щука умнейшая из пресноводных рыб. При том, что у нее острые зубы, хитрющая и осторожная, и выманить ее можно только с помощью тщательно подобранной наживки. Ее настораживает любая мелочь. Малейшая перемена температуры воды, один намек на движение. Быстро и просто поймать щуку невозможно, если не выпадет случайная удача. Вылавливание щуки требует времени и терпения». «Тогда дело другое», — задумчиво сказал Лейбниц. «Нехорошо, пожалуй, бросать брата рыбака в беде». Он усмехнулся. «Щуку, говоришь?» Я кивнула. «А на что ловишь? На мотыля или на мякиш?» «И так, понятно». Он уже не улыбался. Разговор пошел серьезный. Я глядела на него, но молчала. От такого моего взгляда Кассису обычно становилось не по себе. «Не забирайте то, что мы везем на рынок», — повторила я. Опять пауза. И Лейбниц кивнул. «Думаю, мне удастся что-нибудь им присочинить», — медленно сказал он. «Только и ты помалкивай, иначе мне грозят крупные неприятности, поняла?» Я кивнула, баш на баш. В конце концов, не сболтнул же он про апельсин. Я плюнула себе в ладонь, скрепить уговор. Лейбниц без улыбки, с полной серьезностью пожал мне руку, как будто между нами состоялось вполне взрослое соглашение. Я уж было подумала, сейчас он взамен что-то у меня попросит, но он промолчал, и это я отметила с одобрением. «Лейбниц не такой, как другие», — сказала я себе. Я смотрела ему вслед. Он шел, не оглядываясь. Я смотрела, как он неторопливо шагает по улочке к ферме Уриа, как загасил сигарету о стену флигеля. Чиркнувший кончик озарил серый луарский камень яркими искрами.